Глава 6. Правдивая история Элвина, бедного, но честного крестьянина. Элвин, бедный, но честный крестьянин, уселся на трон стоика обширного и начал свой рассказ. Племя лохматых хулиганов внимало ему в молчании, широко распахнув глаза. «Меня положили в этот гроб», — начал Элвин. «Какие-то жестокие, бессердечные, недалекие люди, которые не только не поверили моей истории, которую я вам сейчас расскажу, но и обвинили меня в банальном воровстве. Они с непочтительным смехом сбросили меня со скалы на берегу своего мерзкого острова». «Остолопы!» — сознанием дела покивал стоик. «А кто у них был вожаком? Высокий такой уволень, одноглазый, изо рта воняет, отзывается на имя Пирамидон». «Это имя мне кое о чем говорит», — признался Элвин. «Но как же вы натолкнулись на этот гроб?» «Я бедный, но честный крестьянин. И давным-давно жил в миролюбивой стране, далеко-предалеко отсюда. В один прекрасный день я копал землю, чтобы посадить картошку. И вдруг наткнулся на этот гроб. Он просто раскрылся у меня в руках, вот и все». «А когда ты раскрыл этот гроб, на котором ясно написано «не открывать»?» — задумчиво спросил старый сморчок. «И не нашел ли ты там чего-нибудь удивительного?» «Можно сказать и так», — признался Элвин с добродушной улыбкой, которая, однако, не дошла до глаз, а закончилась где-то на уровне носа. «Я открыл гроб, сунул туда руку, чтобы достать кое-что, и вдруг крышка гроба захлопнулась, как акульи челюсти, и одним ударом отхватила мне руку». С этими словами Элвин, бедный, но честный крестьянин, поднял правую руку. На ней, там, где из рукава должна была выглядывать кисть, торчал железный крюк. Лохматые хулиганы в ужасе ахнули. «О, боже мой!» – пробормотал стоик. «Коварная ловушка! Прошу прощения за моего прадеда. У него было примерское чувство юмора». «М-да!» – протянул Элвин, снова радостно улыбаясь. «Но, к счастью, мы, бедные, но честные крестьяне, понимаем шутки. А эта штука...» – он помахал крюком. «Очень удобно. Ею можно вскрывать устрицы. Впрочем, вернемся к моей истории. В следующий раз, открывая гроб, я был осторожен. Сначала я обезвредил всевозможные ловушки, но, к сожалению, внутри не оказалось никаких следов сокровища. И чернобородого оголтелого в гробу тоже не было. А были там...» Все лохматые хулиганы в предвкушении подались вперед, разинув рты и широко распахнув глаза. «Были там...» «Вот эта карта и вот эта загадка». Элвин покопался в кармане и извлек на свет карту мокрую и листок с загадкой тоже мокрой. «Кто рискнет открыть в мертвую голову дверь? Спуститься на дно, где огонь и где сон? Учует его только царственный зверь, и наследник взойдет на покинутый трон. И потом расскажет он, найден я или вышел вон». Разочарованно протянул стоик обширный. «Никакого черноборода, никакого сокровища, никакой шторма сабли, только два клочка бумаги». «Да, стоик, но...» — Элвин хитро усмехнулся. «Эти два клочка бумаги приведут нас к сокровищу черноборода». «Нас?» — переспросил старый сморчок. «Меня кое-что озадачивает. У тебя есть загадка, есть карта. Так и почему бы тебе просто не пойти и не найти сокровище самому? Для чего ты заявился к нам?» «Но ведь это было бы нечестно!» — воскликнул Элвин, бедный, но честный крестьянин, с видом оскорбленной добродетели. Всем нам известна сага об утерянном сокровище Черноборода Оголтелого. Это сокровище принадлежит вам, его потомкам. Кроме того, в загадке есть маленькая неувязочка. Из текста ясно следует, что найти сокровище дано не каждому. Элвин откашлялся. Итак, вы видите, найти сокровище Черноборода Оголтелого может только его наследник. И только его дракон сумеет его учуять. Я полагаю, что под зверем подразумевается дракон. Общеизвестно, что драконы обладают великолепным нюхом и отлично ищут сокровища. Хорошо натасканный дракон может учуять золото и драгоценные камни, даже если они зарыты глубоко под землей. «И сам я вряд ли смог бы найти сокровище», – продолжал Элвин, «потому что не умею управляться с драконами. Они меня не любят, не знаю почему. И все-таки догадывается ли кто-нибудь из вас, о чем идет речь в этой загадке? Вот ты, например, Стоик, с твоим живым и быстрым умом». Стоик напустил на себя умный вид. «Хм, вопрос нелегкий». Икинг поглядел на карту. «Как думаешь, папа, может, речь идет об острове Черепушиков?» – предположил он. «Ведь мертвая голова – это череп». «Ну, конечно!» – прогудел Стоик. «Остров Черепушиков! Вот где зарыто сокровище!» Островом Черепушиков назывался небольшой клочок земли к западу от острова Олух, формой, похожей на череп, со скрещенными костями. Именно его очертания Черноборот Оголтелый поместил на свой флаг и на свой знаменитый шлем. «Значит, вы полагаете, что наше сокровище зарыто на острове Черепушиков?» – радостно промурлыкал Элвин, глядя на карту. «Там мы его и найдем!» К удивлению Элвина, лохматые хулиганы разразились хохотом. «О поиске сокровищ на острове Черепушиков не может быть и речи», – бодро пророкотал Стоик. «Никто еще не возвращался с острова Черепушиков живым. Икинг, ты у нас разбираешься в драконах. Будь добр, объясни Элвину, кто такие черепушики». Икинг всегда радовался, когда ему задавали вопросы по естественной истории. «Черепушики», – оживленно начал он, – «это очень редкая и очень свирепая разновидность нелетающих драконов. Они слепы и почти глухи, но, несмотря на это, считаются одними из самых грозных хищников, потому что охотятся стаями, полагаясь на чрезвычайно высокоразвитое обоняние». «Хорошо, хорошо», – торопливо перебил его Стоик. «В общих чертах мы поняли». «У них есть один единственный коготь, очень длинный и очень острый», – продолжал Икинг. «Этим когтем они обездвиживают жертву, перерезая ей ахиллово сухожилие на пятки. После этого жертва не может ходить, и ее съедают заживо. Короче, малопривлекательная зверушка». протянул Элвин, бедный, но честный крестьянин. «Понимаю, задача непростая. Но я уверен, что такой смельчак, как ты, Стоик, сумеет повести людей в поход на остров Черепушиков и, несмотря ни на что, найти это сокровище». «Поход на остров Черепушиков будет полным безумием», – твердо заявил старый сморчок. «В этом сокровище хранится знаменитый меч Черноборода Оголтелого, Шторма Сабля», – напомнил Стоику Элвин. «А если вы завладеете Шторма Саблей, слава о лохматых хулиганов прогремит по всему варварскому миру!» Стоик задумчиво почесал бороду. «А ты, Стоик!» – заливался соловьем Элвин. «Только представь себя с бородой, усыпанной бриллиантами, в золотых доспехах, в руке грозно сверкает Шторма Сабля, на мускулистых запястьях поблескивают золотые браслеты. Я уже вижу, как смиренно присмыкается перед тобой Пирамидона Столоп. Какое зрелище!» Стоик втянул живот и поиграл мускулами. В глубине души ему всегда хотелось носить золотые браслеты. «Я добуду сокровище!» – взревел он. «Собратья хулиганы!» – торжественно провозгласил Стоик. «Я поведу вас в поход на поиски сокровищ наших предков!» «Но это же безумие!» – крикнул Икинг. «Того, кто хоть ногой ступит на остров черепушеков, вмиг сожрут заживо! Даже думать об этом – самоубийство!» Но все так громко аплодировали, что Икинга никто не услышал. «Нас ждут слава и богатство!» – рокотал стоик, довольно болезненно похлопывая Элвина, бедного, но честного крестьянина, по спине. «Тут нам и конец», – простонал Икинг.